«Зайди ненадолго», — сказала она, слабо противясь. Он уловил это. «Нет», — сказал Петр и протянул руку. Он слышал, как она идет через сад и отводит от лица ветви. Нет, она не отшатнулась от Петра, но что-то встало между ними сегодня. Мать? Может, и мать. Но если бы не было ее, тогда как? И он вспомнил недавнюю встречу в Москве. Она только что вернулась с дачи, и первые этюды лежали перед ней, среди них большой этюд, еле освещенный солнцем. Петру он показался необыкновенным. Солнце и ели в солнечной тиши, и каждый ствол, каждая ветвь, не потревоженные ветром, точно застыли в неслышной музыке свет. Да, именно музыка ели и солнца. Наверное, это настроение в природе бывает нечасто. Оно было и тогда один миг. Кира его подсмотрела. «По-моему, вот это стоящее», — не мог он скрыть. «Стоящее? Верно? Или тебе так показалось?» Уже потом он все старался додуматься, почему она, вместо того, чтобы обрадоваться этим его словам, неожиданно опечалилась, не поверила в искренность этих слов и старалась понять их подлинное значение, или наоборот, очень верила в то, что они были произнесены от сердца, и поэтому затужила. В конце концов, она верила, что способна воспринять и глазом, и сердцем только свечение меловых холмов и росную мякоть луговой Шотландии. Только. И, может, этим объясняла то, что неласковую чужбину предпочла родным полям и долам. А тут вдруг эти ели и солнце. Он шел на станцию и думал, неужели их любовь такая нескладная и все-таки светлая, так мало для нее значит. Если она решилась в эту трудную минуту бросить все и приехать сюда, может быть, она будет способна сделать и следующий шаг. Мужество требовало и то, что она уже сделала. Быть может, достанет мужество и на все остальное. Он знал, что ей нелегко, но очень верил. Ее честность, ее доброта — и прежде приходили ей на помощь и помогали сделать верный выбор. Должны же они помочь ей теперь. Она сказала, что у нее разладилось с Клавдиевым. По какой причине разладилось? Не участвует ли он незримо в споре Киры и Петра? Быть может, поэтому и разладилось? Точно жар объял Петра. Руки стали влажными. Ему показалось, что где-то здесь был ответ на вопрос. Где-то здесь лежала истина. Петр решил быть у Киры завтра же, вернее, сегодня. День уже наступил. Солнце было еще за линией горизонта, и поля лежали освещенные рассветным сумраком без теней. Но сегодня открывался съезд советов, долгожданный съезд, и, следовательно, очередная крепкая стычка с летучей армией Марии Спиридоновой. О чем спор? Разумеется, о мужике, хлебе и, конечно же, Бресте. Через 4 месяца после подписания мира спор вокруг Бреста не утратил остроты. Белодец вспомнил Воровского. Накануне Петр встретил его в наркоминделе. Встретил и почувствовал. Тревожным ветром потянуло, предгрозовым. Воровский знает, когда ему быть в Москве. Как вы думаете, Белодец, левые сэры покажут нам Кузькину мать? Петр смеялся. Могут и показать, Вацлав Вацлавович.